Глава 15. Шило в мешке не утаишь. Весть о том, что я стал аватаром, разлетелась по Академии очень быстро. И как я не пытался на время вновь окунуться в учебу, восполняя пробелы в знаниях, но меня то и дело отвлекали. И нет, не желая выразить свое восхищение. Наоборот, при моем появлении, где бы то ни было, вокруг меня начинало образовываться пустое пространство, зона отчуждения. Аватар — это мощно и круто, и поэтому от него надо держаться подальше. Понимал я так действия остальных студентов. Не чурались меня только девчонки, да другие студентки-ведьмы. Группа еще похудела, отсеяв тех, кому резерв не позволял освоить заклинания пятого курса. И нас вместе со мной осталось всего 9 человек. Моя пятерка, кстати, была в полном составе. Резерв у них не был одинаковым, но даже по минимальной планке они уверенно тянули в будущем на мастера. «Добрый день, студенты!» — произнес зашедший в аудиторию маг, выглядящий как классический волшебник, с длинной окладистой бородой. Правда, одежда на нем была более цивильной, несколько выбиваясь из образа. Увидев меня, вздрагивать и вообще как-то проявлять нервозность не стал. Просто чуть кивнул, давая понять, что узнал. Я кивнул в ответ. В последнее время равнодушных к моему новому статусу было совсем немного, и такое начало от неизвестного преподавателя даже порадовало. 9 человек загонять в большую аудиторию не было никакого смысла, поэтому мы сидели в обычном кабинете, заняв первые 2 ряда парт. Пройдя к стоявшей чуть сбоку кафедре, маг оперся об нее и добавил. «Зовут меня Рудер Мертбер, и я преподаватель по пространственной магии. Обо всем, что связано с перемещением в пространстве как предметов, так и живых существ. Обычно, демонстрируя свое искусство, я эффектно появляюсь прямо из воздуха, телепортируясь в аудиторию. Но, как вам всем известно, формулы пространственной магии скоропостижно перестали работать. И временно, пока не найдем новые формулы, нам с вами придется заниматься исключительно общей теорией пространственного перемещения, без практики». «Эх, жаль», — вздохнула одна из девушек. «Так жалко. А когда эти новые формулы появятся?» «Кто знает», — с легкой улыбкой ответил Рудер. «Может, месяц, может, год, может, и 10 лет. Мы еще бьемся над единой теорией пространства. Но, к сожалению, пока все формулы находятся исключительно опытным путем. Мы примерно знаем, в каком направлении работать, но точные значения приходится подбирать вслепую, обычным перебором». «А как тогда учить заклинания?» — спросила преподавателя Атриша. «Если они еще не определены». «Мы будем пока разбирать сам принцип организации мгновенного перемещения, а там, надеюсь, подоспеют и с новыми формулами», — вновь улыбнулся Рудер. «Все-таки 10-летний срок — это очень пессимистичный вариант. Будем надеяться, хватит и нескольких месяцев». Обернувшись к доске, Мертбер заставил мел подняться в воздух и заплясать по доске, вычерчивая какую-то схему. «Это принципиальная схема действия любого портала», — прокомментировал он. Обернувшись к нам, добавил. «Советую зарисовать». Все тут же зашуршали тетрадями. Открыл свою и я. Пока есть возможность учиться и получать новые знания, надо это делать. Просто потому, что потом может стать уже поздно. И будет горько и обидно, но времени назад уже не вернешь. А через неделю в Академию заявился Иквус. Новоявленного Верховного Чародея встречала вся верхушка Академии, благо он заранее предупредил о своем появлении, чтобы у кое-кого раньше времени не сдали нервы. И правильно. Ситуация сложная, все на взводе. Одно неосторожное действие, и разгорится конфликт с применением магии посреди города с многотысячным населением. Никому такое счастье никуда не упиралось. Поэтому сначала просьбу о посещении получила Инквизиция. И уже затем первый зам проговорил все возможные аспекты встречи с архимагом, чтобы чего не вышло. Встречал земляка и я тоже, испытывая при этом двоякие чувства. С одной стороны, титулом, в какой-то мере, Сева был обязан мне. Не будь меня, ему не пришлось бы покидать место завхоза в академии, гномов под горой и древний командный центр. С другой стороны, не пройди он с моей посильной помощью этот путь, и не быть бы ему верховным чародеем. Скорее всего, никогда. Вот поэтому мне одновременно было и немного стыдно, и в то же время я ожидал от Иквуса некоторого признания своих заслуг. Поэтому, когда тот, выпрыгнув из коптера, доставившего его в академию, не удостоил меня даже взгляда, пройдя напрямую к хану, пожимая его руку, и затем в окружении магистерской свиты, незамедлительно скрываясь в архимаговой башне, стало даже чуточку обидно. «Может, он просто не знает, что я стал аватаром?» — подумал я. «Но все равно, почему меня настолько демонстративно проигнорировали? И, кстати, а зачем он, собственно, сюда прибыл? Известный социофоб и сноб Иквус вдруг возжелал компании академских магов. Подозрительно. Вот только когда я поинтересовался этим моментом у сопровождавшего Севу Игнациуса, тот только неопределенно дернул плечами и заявил, что это меня не касается, и вообще не стоит совать свой нос в каждую дырку. Мол, пришел на учебу, учись. А если вдруг понадобится моя помощь, меня обязательно позовут. Не такими словами, конечно, но по смыслу близко. Вновь стало обидно. Столько сделал, столько добился. Хотя при всех заслугах, признаю, стратегия не моя сильная сторона. Я больше непосредственно на поле боя ориентируюсь, чем в штабной палатке по карте с красными и синими стрелочками. Прояснилось все вечером. Уже стемнело, когда в люк на чердак снизу постучали. Отложив в сторону книжку «История развития пространственной магии и проблема дублей», которая читалась как добротный приключенческий роман с элементами триллера и ужасов, я поднялся с дивана и, шикнув на что-то активно обсуждающих за столиком у окна девчонок, громко крикнул. «Войдите!» Забравшийся внутрь по лестнице Иквус, а это был он, собственной персоной, хмуро обвел взглядом чердак и буркнул. «Что? За 4 года так сменить и не сподобился на апартаменты поприличней?» «Да все как-то, знаешь, недосуг». Я хохотнул, намекая на известные обстоятельства, помотавшие меня за эти года по континенту. «Мда», — заложив руки за спину, верховный чародей добавил. «В этом твоя беда, Паша. Вот в этом твоем и так сойдет. Нет в тебе основательности. Все с наскока, нахрапом решать пытаешься». Я вспомнил лаборатории, которые бывший завхоз с маниакальным упорством организовывал каждый раз, оказываясь на новом месте, и вынужден был признать, что действительно, в Иквусе основательности явно побольше, как и терпение. 4-й раз их организовывать с нуля — это поистине железные нервы надо иметь. Другой бы давно бы отчаялся и опустился, и спился в ближайшем кабаке. А он нет. Железный мужик. Не услышав от меня возражений, он хмыкнул и произнес, обращаясь к завороженно смотрящим на него моим вассалкам. «Дамы, погуляйте часок-другой. Мне с вашим... старшим товарищем нужно поговорить». Те спорить не стали. Тут же собрали вещи и быстренько скрылись в проеме в полу, оставляя нас одних. И только звонкий голос Рии. «А он ничего, симпатичный», — эхом донесся до наших ушей. Иквус вновь нахмурился, а я, наоборот, хмыкнул, спросил. «Кстати, Сева, а что ты все один да один? Под что спутницу жизни себе не нашел?» «Не хочу», — буркнул тот. «А как же любовь-морковь?» «Мне одного раза хватило», — резко отрезал тот. «А для остального есть девочки по вызову». «Ну, как знаешь», — ответил я, предложил. «Присядем?» Кивнув, Иквус по-свойски плюхнулся в кресло и, оправ мантию, закинул ногу на ногу, после чего, дождавшись, когда я опущусь обратно на диван, заявил. «Есть у меня к тебе одно дело». «Неужели?» Я устроился поудобней, легкая ухмылка вылезла на моем лице. Но наконец-то что-то понадобилось не мне от тебя, а тебе от меня». «Ну, тебе грех жаловаться», — ответил Сева. Я согласно кивнул, но, не удержавшись, добавил. «Но если бы не я, ты бы не стал верховным чародеем». Тут уж маг, не выдержав, расфыркался вовсю. Я подождал, пока он успокоится, а затем спросил. «Так какое дело интересует?» Иквус мигом собрался, стерев с лица недовольство. Ответил. «Нужно попасть кое-куда». Вот что мне нравилось всегда в нем, так это подход к делам. Максимально тщательный и скрупулезный. Он никогда не позволял своему настроению как-то влиять на решение поставленных задач. Вот и сейчас, мигом забыв про весь негатив, он целиком сосредоточился на том, что было необходимо. «Видишь ли», — начал он, — «в замке Верховного Чародея очень много мест, куда было весьма нежелательно попадание посторонних. В большинство из них есть какие-то хорошо запираемые двери, которые хоть и тяжело, но поддаются воздействию магии, и их можно открыть и так. Но меня сейчас интересует только одна комната, которая не имеет входов или каких-то других мест ослабления. Своего рода цельная бронированная капсула в толще камня». «И что в ней интересного?» — нахмурился я, мигом вспомнив и заряды истинной магии стихий, и рванувший реактор под командным центром. «По моему разумению, в подобной капсуле, если и было что прятать, то вещи примерно такого уровня». «В ней?» «О!» Иквус растянул губы в легкой, но тем не менее предвкушающей улыбке. «Там самое ценное, что только может быть». «И что же это?» «Информационно-вычислительный центр, куда стекалась вся информация со всей империи. Ты мог видеть подобное в Султанате, но там лишь бледная тень того, что было в распоряжении Верховного Чародея». «И зачем тебе это?» «Я все еще не был уверен, что это такая хорошая идея. Некоторые тайны древних, как показала практика, желательно было древним и оставить». «Во-первых, знания», — стал загибать пальцы Сева. «Во-вторых, история. Источников, повествующих о империи Лард, почти не осталось. Одни артефакты древней, более высокоразвитой цивилизации, да отдельные уцелевшие рукописные источники. А в-третьих, насколько я смог понять, там должен быть доступ ко всей сети следящих датчиков, в том числе космического базирования». «За 1000 лет, ты думаешь, что-то уцелело?» — спросил я. Глушаков, когда ознакомился с кое-какими образчиками маготехники древних, утверждает, что вполне. Но раз Глушаков утверждает... Серега и вправду был для меня авторитетом в этой области, и причин не доверять его мнению у меня не было. «И все-таки, зачем тебе эти датчики?» — уточнил я в последний раз. «А тебя не насторожило, что в запущенный тобой космический корабль врезался другой управляемый спускающийся аппарат?» — ответил маг вопросом на вопрос. «Разве что он как-то совсем не случайно там оказался». «А меня напрягло не это», — прищурившись и посмотрев куда-то вдаль, ответил Иквус. «Мне очень хочется узнать, откуда он прилетел и зачем спускался на планету». «В таком разрезе я не думал», — вынужден был признать я. «И ты считаешь, что, пробившись в этот центр, ты сможешь найти ответ?» «Надеюсь, что да». «Ну что ж, тогда давай с утра и полетим», — предложил я. «Нет», — внезапно ответил Сева. «Время не ждет. И у меня слишком нехорошее предчувствие. Медлить нельзя». Спорить я с ним не стал. Упруго поднявшись с дивана, подошел к шкафу и, достав оттуда инквизиторскую броню, принялся одеваться. «Если Иквус просит срочно, значит, медлить не будем. Как-никак, должок у меня перед ним имелся. Да и взглянуть на эту святая святых Древней Империи тоже хотелось».